энергия подарка. У меня есть партнеры, с которыми мы идем рядом достаточно давно, с самого начала создания общего бизнеса. Празднуя однажды чей-то день рождения, мы решили дарить друг другу не обычные подарки, а артефакты будущего из категории того, что по тем или иным причинам мы не покупаем себе сами. Такое приобретение кажется не самым важным, откладывается в долгий ящик раз за разом. Хотя, как потом оказывается, оно способно изменить жизнь к лучшему, позитивно повлиять на будущее. Например, один из партнеров получил в подарок синтезатор, другой – диджейский пульт, наушники и колонку. Мне презентовали поездку туда, куда давно хотел попасть. Все эти задумки были очень кстати. Через форму подарка можно реализовать помощь, дружески подтолкнуть человека к продвижению вперед, к решению важной на данный момент задачи. Этот подход не подвел меня и в выборе подарка для отца. Папа – деятельный человек, готов многое вкладывать в свои проекты, но ему важно чувствовать отдачу. Раньше отец слышал слова благодарности регулярно. В выходные в его спортивную школу приезжали на соревнования сотни детей, каждый из которых был настоящим генератором положительных эмоций. Кроме того, как владелец франшизы проекта «Руда Геймс» в нескольких городах, папа заряжался и от этой энергии участников. Но все поменялось с началом пандемии. Оба проекта были временно приостановлены. Мой родитель оказался отрезан от потоков чувств других людей и начал терять запал. Когда я приехал в гости, то заметил, что он проводит много времени за чтением новостных сводок. По своему опыту мне было известно, что это путь в никуда. Энергия тратится впустую. Между тем отец готовился отпраздновать юбилей. У нас состоялся такой диалог. «Папа, что ты хочешь в подарок? Не знаю». «Что бы могло доставить тебе удовольствие? Может, поездка?» «Пожалуй, сейчас не лучшее время для путешествий». «Хорошо, возможно, подойдет камера. Подари-ка лучше гитару». Так и сделал. Правда, я не был уверен, что инструмент будут часто брать в руки. Опасался, что его задвинут в угол, где он будет покрываться пылью. Но как-то раз созвонился с мамой и услышал на фоне разговора звуки гитары. Оказалось, отец находил время для разучивания аккордов каждый день. Более того, занятия музыкой погрузились оба моих родителя. Стали вместе петь песни, записывать видео и отправлять мне. Так работает магия подарка. Это искусство перенаправить энергию человека в новое русло, поддержать в занятии, которое наполняет. Зачастую мне не хватает времени на то, чтобы уделить его близким, побыть с ними и пообщаться. Тогда внимание и заинтересованность я передаю через подарок. Когда вижу со стороны, что человек уперся в преграду, которая мешает подняться на следующий уровень, задумываюсь, чем могу помочь. Иногда достаточно презентовать нужную книгу, особенно если не получается самостоятельно донести до собеседника важную идею. Так, на Новый год мои друзья стали обладателями известного пособия Роберта Челдини «Психология влияния». Этот труд однажды меня очень впечатлил, и мне было важно поделиться им с партнерами. Когда я не могу объяснить что-то словами, делаю иначе. Магия подарка – одна из форм коммуникации с миром. Благодаря ей у меня получается помочь людям продвинуться в развитии. Если ощущаю, что человек давно забыл, что значит отдыхать, стараюсь вернуть ему моменты переключения внимания на релаксацию. Так, искусство правильного выбора подарка помогает близким вновь обрести целостность. Для меня это возможность найти новые точки соприкосновения. А еще сказать спасибо за присутствие человека в жизни. Я предпочитаю делать это как можно чаще, или же находить другие способы выражения признательности.